Глава 10. Ссора с СССР. Вскоре после Октябрьского переворота в Москве, свергнувшего Хрущева, во время визита в Москву китайской партийно-правительственной делегации произошел характерный эпизод с участием министра обороны СССР маршала Малиновского. Здесь у нас есть уникальная возможность сравнить советскую и китайскую версии инцидента, который на долгие годы определил атмосферу заморозков в советско-китайских отношениях. Сначала советская версия происшедшего, основанная на записи беседы, сделанной советской стороной. 8 ноября 1964 года перед официальным обедом глава делегации, премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай жаловался Брежневу, Косыгину, Микояну, Андропову и Громыко. «Как вы знаете, наша партия и правительство направили в Москву делегацию во главе со мной для того, чтобы выразить чувство дружбы и принять участие в торжествах по поводу 47-й годовщины Октябрьской революции. Вы также подтвердили мнение о том, что этот приезд является дружественным актом. Тем не менее, вчера на приеме в Кремлевском дворце съездов, где присутствовали в частности журналисты из западных стран, министр обороны СССР товарищ Малиновский публично обратился ко мне с оскорбительными и провокационными вопросами. Сначала он заявил мне о том, чтобы мы, китайцы, не занимались фокусами в политике. Я понял смысл того, что хочет сказать товарищ Малиновский, и решил перевести разговор на другую тему. Я сказал ему, что эти фокусы – вещь простая, надо открыть кулисы, и их можно увидеть». Однако товарищ Малиновский на этом не остановился и пошел еще дальше. Он заявил о том, что мы не должны позволять никакому черту замутить наши отношения. Я не успел спросить товарища Малиновского, какого черта он имел в виду, как он продолжал говорить о том, что советские и китайские народы хотят счастья, и пусть никакие Мао и Хрущевы нам не мешают. Вопрос ясен. Это провокация и оскорбление. Я не поддался на провокацию и, повернувшись в другую сторону, хотел уйти, так как буквально рядом с нами стояли американские корреспонденты и слушали. В это время подошли другие советские маршалы, а товарищ Малиновский продолжал говорить. Однако я его не слушал, и мой переводчик не переводил. Но другой переводчик слышал сказанное товарищем Малиновским. Товарищ Малиновский по существу заявил: «Мы в Советском Союзе свергли Хрущева, а теперь вы свергаете Мао Цзэдуна». Затем товарищ Малиновский продолжил разговор с товарищем Хэ Луном. Он сказал товарищу Хэ Луну, что у него красивая маршальская форма. На это товарищ Хэ Лун заметил, что лучше носить френч. Товарищ Малиновский согласился с этим и добавил, что лучше носить телогрейку, а затем заявил: «Эту нашу форму на нас насобачил Сталин, а вашу на вас насобачил Мао». Товарищем Хэ Луном было сказано, что говорить подобным образом – это ошибочно и неправильно. «Я, – продолжал Чжоу Эньлай, – уже говорил товарищу Микояну, что лично я слышал лишь первую часть этих высказываний товарища Малиновского, где он говорил о том, чтобы никакие Мао и Хрущевы нам не мешали. Я бы мог поступить и по-другому, ответить товарищу Малиновскому и продолжить наш разговор, что наверняка вызвало бы потрясение у всех присутствующих. Так должен был бы поступить на моем месте любой честный коммунист, тем более, — подчеркнул Чжоу Эньлай, — что речь идет об оскорблении нашей делегации, нашей партии, вождя китайского народа, а также и оскорблении меня лично. Если бы я пошел на такой шаг, то с моей стороны это был бы нормальный, справедливый и необходимый поступок. Конечно, можно было бы предпринять и другой шаг – обратиться к руководящим товарищам КПСС и советского правительства с серьезным протестом вчера же на приеме. Тогда, по-видимому, возник бы спор, так как возникла бы необходимость выяснить все обстоятельства на месте. Мы, как коммунисты, имели право поступить и таким образом. Однако мы не приняли этих мер, поскольку указанный инцидент имел место сразу после выступления с тостом товарища Малиновского, в котором он критиковал американский империализм. Затем товарищ Малиновский стал обходить всех присутствующих, а я подошел к советским маршалам, чтобы предложить выпить за дружбу наших двух народов и за дружбу между нашими армиями. В этот момент товарищ Малиновский выступил со своим оскорбительным провокационным заявлением. Если бы мы сразу дали ему отпор, то тем самым это явилось бы хорошей пищей для корреспондентов западных империалистических стран. Мы постоянно заявляли, что надо очень осторожно подходить и продумывать действия, которые могут радовать врагов и огорчать друзей. Что имел в виду товарищ Малиновский? И как понимать его оскорбительное обращение к нам сразу после того, как он выступил с резкой критикой американского империализма? Вполне ясно, что такое заявление по адресу партийно-правительственной делегации КНР практически аннулировало смысл его выступления с тостом. Это хрущевщина. Я сам видел, как американский посол с улыбкой наблюдал за выступлением товарища Малиновского. Затем, как сказал мне товарищ Микоян, вы обменивались мнениями по поводу тоста товарища Малиновского и пришли к выводу, что он выражался чересчур остро. Товарищ Микоян, это я вам сказал о своей точке зрения. Товарищ Джоуэн Лай, подобные выступления показывают лишь слабость перед врагами. Так поступал Хрущев. Но американские империалисты видели его насквозь. Мы же, как ваши союзники, испытывали в этой связи горечь. Я вспоминаю, как в 1954 году, когда после Женевского совещания меня пригласили в Советский Союз, в выступлениях Хрущева проявлялась то слабость, то твердость. Но американские империалисты видели его насквозь. Это лишь приносило ущерб авторитету Советского Союза. Высказывания товарища Малиновского носили оскорбительный для китайского народа, китайской компартии и ее вождя характер. Такова первая причина, в силу которой я не дал отпор высказываниям товарища Малиновского сразу на месте. Если бы на его месте был Хрущев, то я сделал бы это сразу. Однако это был товарищ Малиновский. Мы приехали к вам, чтобы выразить наше поздравление и дружественные чувства. Если бы это была внутренняя беседа, или дело происходило на приеме с участием только представителей братских партий, я бы сразу дал отпор. Однако это произошло на приеме с участием широкого круга приглашенных. Поэтому я решил воздержаться и рассказать об указанном инциденте сегодня. Это не фокусы. Именно так должны подходить к решению таких вопросов коммунисты. Вторая причина, почему я сразу не дал отпор высказываниям товарища Малиновского, заключается в том, что я хотел выяснить все детали. На приеме я не спрашивал у товарища Хэ Луна, чем кончился разговор с товарищем Малиновским, а узнал об этом позже. Товарищ Брежнев, для нас это тоже новость, мы не знали деталей. Товарищ Джоуэн Лай, если бы я стал выяснять все обстоятельства на приеме, то это привлекло бы всеобщее внимание. Вторая причина заключается также еще и в том, что этот вопрос не решить с помощью какого-то протеста. Характер и значение этого вопроса более серьезны, чтобы реагировать только протестом. Вернувшись с приема и изучив все обстоятельства, я пришел к выводу, что это вопрос не только одного товарища Малиновского. Такие мысли имеются не только у него одного. Я имею в виду товарищей в вашем ЦК. Поэтому сегодня я решил официально поставить вопрос перед тремя руководителями КПСС и советского правительства, и надеюсь, что он будет решен. Как надо это понимать? Неужели одна из целей вашего согласия на приезд нашей делегации состоит в том, чтобы нас здесь публично оскорблять и провоцировать? Далее. Можно ли считать, что, как об этом говорил товарищ Малиновский, вы рассчитываете на то, чтобы мы поступили с Мао Цзэдуном так же, как вы с Хрущевым, сняв его с занимаемых постов? Об этом говорил другой советский маршал, который вчера нам заявил «всякому овощу свое время». Товарищ Микоян, какой маршал? Товарищ Джоуэн Лай, лично я не слышал этого высказывания. Товарищ Брежнев, может быть, это не относилось к Мао Цзэдуну? Товарищ Джоуэн Лай, в разговоре шли параллельно две мысли – о снятии Хрущева и о желании снять Мао Цзэдуна. Можно было понять эти высказывания как подстрекательство к смещению Мао Цзэдуна, но на этот счет я не уверен. Товарищ Хэ Лун, за нашими спинами близко стояли два американских корреспондента. Товарищ Джоуэн Лай, Если кто-либо строит такие планы, то это тщетные попытки и иллюзии. Это ни на йоту не ущемляет авторитета товарища Мао Цзэдуна, но это величайшее оскорбление и провокация для китайского народа и Компартии Китая. Разве это может способствовать улучшению отношений между двумя партиями и двумя странами? Это может привести лишь к ухудшению отношений между нами. В-третьих, можно ли так понять, что в ЦК КПСС имеется точка зрения, согласно которой принципиальные разногласия и споры между нашими двумя партиями сводятся к личным спорам между двумя руководителями – Мао Цзэдуном и Хрущевым, а также к личному характеру и личным качествам этих двух руководителей? Так утверждают империалисты. Но такой вывод напрашивается из высказываний товарища Малиновского. Именно поэтому я и должен был официально поставить эти вопросы в беседе с руководителями КПСС и советского правительства. Этот вопрос необходимо разрешить, иначе о чем мы можем дальше беседовать? Товарищ Брежнев. Прежде всего, хотел бы сказать от имени Президиума и ЦК КПСС, что мы удовлетворены тем, что ЦК КПК решил послать такую представительную делегацию во главе с товарищем Джо Энлаем в Москву. Мы это расценили как весьма важный факт и дали согласие на ваше предложение. При обсуждении этого вопроса на Президиуме и вплоть до сегодняшнего дня у нас было только положительное отношение к вопросу о приезде вашей делегации. Мы рассматриваем это как важный шаг в деле установления контактов для улучшения отношений по партийной и государственной линиям. При рассмотрении этого вопроса на Президиуме товарищ Малиновский не участвовал, поскольку он не является ни членом, ни кандидатом в члены Президиума. Мы руководствовались интересами укрепления дружбы между КПК и КПСС и намерены руководствоваться этим в дальнейшем. Хочу подчеркнуть еще раз, что мы расцениваем решение ЦК КПК о направлении делегации в Москву как очень важный шаг, который будет способствовать нормализации обстановки, преодолению имеющихся разногласий. Таково наше отношение к приезду вашей делегации. Вчера поздно вечером от товарища Микояна я узнал о первой части вашего разговора с товарищем Малиновским. Товарищ Косыгин, я тоже вчера узнал об этом факте, который вызвал у нас возмущение. Товарищ Брежнев, поскольку разговор у нас происходит в духе полной откровенности, я могу сказать, что этот факт нас возмутил. Заявление товарища Малиновского не только не отражает мнение ЦК КПСС, но вообще он не имел права даже собственное мнение выражать в подобной форме. Мы признательны товарищу Джо Энлаю за такт, который он проявил на приеме в связи с заявлением товарища Малиновского, а также за откровенность, с которой вы высказались по этому вопросу. Сегодня я позвонил товарищу Малиновскому и спросил его о беседе с товарищем Джо Энлаем. Товарищ Малиновский пояснил, что он не хотел ничего другого, как выразить заботу об укреплении дружбы между нами, и сказал при этом, что смена руководства способствует улучшению отношений. Он согласился, что, возможно, неудачно сформулировал свою мысль и в связи с этим готов принести личные извинения. Что касается сказанного вами о том, что это мнение товарища Малиновского отражает мнение ЦК КПСС, то мы хотим вам заявить, что это не так. Разумеется, если бы это хоть в какой-то степени отражало мнение нашего руководства, то вы могли бы рассматривать это как оскорбление товарища Мао Цзэдуна, ЦК КПК и вашей делегации. Но повторяю, что это совсем не так. Просто человек выпил и в нетрезвом виде неудачно сказал. Нам известно настроение наших маршалов и руководителей Министерства обороны. Они хорошо относятся к Народно-освободительной армии Китая, китайскому народу и КПК. Такого мнения, например, придерживаются товарищи Чуйков, Соколовский, Захаров и другие. И если реплику «всякому овощу свое время» бросил товарищ Захаров, то могу уверенно сказать, что она относилась только к товарищу Хрущеву. Товарищ Джо Энлай. Я не могу с определенностью сказать, чьи это слова. Товарища Захарова я хорошо знаю. С ним я работал более года в Пекине. Товарищ Брежнев. В разговоре со мной товарищ Малиновский сказал, что его не точно поняли, но он все равно готов принести официальные извинения. Я думаю, что он принесет официальное извинение. Мы выражаем сожаление, что имел место такой факт. Думаю, что вы должны нам в этом поверить, и это не должно помешать нашей совместной работе, которая имелась в виду. Товарищ Джоэн Лай. Этот вопрос носит особо серьезный характер, потому что он возник на таком широком приеме, какой состоялся вчера по случаю 47-й годовщины Октябрьской революции. Кроме того, это заявление сделал никто иной, как министр обороны, причем после своего тоста, в котором он осудил американский империализм. Это не могло не вызвать у меня соображений, которые я изложил. Что касается заявления о том, что товарищ Малиновский выпил и сказанное им не отражает его чувств, то это лишь подтверждает мои сомнения. Мы марксисты и сторонники диалектического материализма. Бытие определяет сознание. Если бы у него не было в голове таких мыслей, то он не смог бы их высказать. У нас есть пословица «выпившие говорят правду». Я тоже люблю иногда выпить. Однажды Хрущев напоил меня до пьяна. Вы можете поинтересоваться об этом у Молотова. Правда, он сейчас уже не работает министром иностранных дел. Или у сопровождавшего меня товарища Федоренко. Я был тогда абсолютно пьян, но ни о чем подобном не говорил. Если бы у человека в голове не было таких мыслей, то он не мог бы их высказать. А товарищ Малиновский вчера говорил логично и по порядку. Почему же со мной этого не произошло? Товарищ Федоренко еще жив и работает. И можно через товарища Громыка проверить, так ли это. Товарищ Микоян. Мы с вами выпили, но ничего такого не произошло. Товарищ Джоэн Лай. Как министр обороны он не может так объяснять свои действия. Наш бывший министр обороны Пен Де Хуай допустил по отношению к корейским товарищам великодержавно-шовинистическую ошибку, и мы сняли его за это. Я не вмешиваюсь в ваши внутренние дела. Что касается Пен Де Хуая, то он действительно допустил великодержавно-шовинистический подход и пытался вмешиваться во внутренние дела КНДР. Как вы помните, в 1956 году наши товарищи вместе с товарищем Микояном ездили в Корею в связи с этим делом. Товарищ Микоян. Пен Де Хуай добивался смены Ким Ир Сена. Товарищ Джоэн Лай. Мы тоже пришли к выводу, что Пен Де Хуая надо снять с работы, а Хрущев не разделял этого нашего мнения. Товарищ Микоян. Нет, в этом отношении он разделял вашу точку зрения о Пен Де Хуая. Хрущев поддерживал Пен Де Хуая в связи с его письмом в адрес ЦК КПК. Товарищ Джоэн Лай. Не будем касаться этого вопроса. Выяснив, что Пен Де Хуай хотел вмешаться во внутренние дела корейских товарищей, мы сочли это одной из его серьезных антипартийных ошибок. У него были и другие серьезные ошибки. Поэтому мы не раз разъясняли корейским товарищам, что Пен Де Хуай допустил ошибку и должен нести ответственность за нее. Я привел пример из нашей практики. Что касается того, как братская партия поступит с ошибками своих товарищей, это ваше дело, я не буду этого касаться. Товарищ Брежнев только что говорил. Во-первых, товарищи из президиума обменивались мнениями по поводу высказывания товарища Малиновского. То есть еще до того, как я изложил все обстоятельства, и вы заявили, что в ЦК и президиуме не было таких мыслей, которые выразил товарищ Малиновский. Во-вторых, товарищ Брежнев сказал о том, что по заявлению самого товарища Малиновского последний неудачно выразился. Я принимаю во внимание заявление товарища Брежнева из этих двух пунктов. Вместе с тем я оставляю право на то, что наша делегация, обсудив этот вопрос, вернется к нему в другой раз. Товарищ Брежнев. Мы хотим, чтобы вы нам верили. Это не мое личное мнение, а мнение президиума ЦК КПСС. Товарищ Джоэн Лай. Делегация обсудит эти обстоятельства и выскажется. Товарищ Микоян. Когда товарищ Джоэн Лай рассказал мне о разговоре с товарищем Малиновским, я, зная мнение президиума, немедленно осудил высказывание товарища Малиновского. Товарищ Брежнев. Я узнал об этом разговоре, когда уже провожали гостей с приема. Товарищ Микоян, если бы у нас было подобное мнение, то я не стал бы сразу осуждать высказывание товарища Малиновского. Товарищ Косыгин, сегодня идет ответственный разговор. Поскольку вы поставили серьезный вопрос, то мы хотим сказать, что вы при обсуждении его у вас в делегации должны учесть, что сказанное товарищем Малиновским никакого отношения к нам не имеет. Мы официально заявили вам мнение нашего ЦК. Мы полностью, на 100%, присоединяемся к тому, что сказал товарищ Брежнев, и вы можете нам поверить. Конечно, вокруг этого вопроса можно многое нагнетать. Мы ни в какой степени не оправдываем товарища Малиновского и возмущены. Я хотел бы не в оправдание товарища Малиновского привести один пример. Мы вместе с товарищем Малиновским стояли на трибуне мавзолея Владимира Ильича Ленина и говорили о разногласиях с Компартией Китая, то есть по вопросу, который нас волнует. Товарищ Малиновский говорил мне, что он лично и все советские маршалы рады приезду делегации КПК и предпринимаемым усилиям на пути к устранению разногласий. Я был уверен, что он на все 100% согласен с мнением нашей партии о развитии контактов с Компартией Китая. Для нас явилось неожиданностью, сказанное им в разговоре с вами. Вы, наверное, заметили, что он и тост произносил в возбужденном состоянии и наговорил того, что не следовало. Товарищ Джо Энлай. В отношении врагов это можно делать. Товарищ Косыгин. Я излагаю вам тонкости, нюансы. Мы сами ищем объяснение, чтобы все взвесить. Товарищ Джо Энлай. Товарищ Косыгин просит обратить внимание на то, что ЦК КПСС официально опровергает заявление товарища Малиновского. Но я хочу откровенно сказать, что я уверен, если бы я вступил с товарищем Малиновским в разговор, то он наговорил бы мне еще больше. Товарищ Микоян. Он и так достаточно наговорил. Товарищ Джо Энлай. Я решил не обращать на это внимания. Товарищ Брежнев. Мы это ценим. Товарищ Каншен. Я не присутствовал при разговоре с товарищем Малиновским. И когда после приема товарищ Джо Энлай мне о нем рассказал, я был очень удивлен. Товарищ Брежнев. Мы тоже были удивлены. Товарищ Каншен. Это напомнило мне событие, имевшее место около 5 лет назад на приеме в честь участников совещания Политического консультативного комитета стран-участниц Варшавского договора, когда Хрущев оскорбил товарища Мао Цзэдуна. Я не удивился словам Хрущева, когда он оскорблял наших товарищей, так как знал, что он может городить чепуху. Но я был очень огорчен тем, что произошло в условиях, когда Хрущева сняли, и когда мы приехали поздравить вас с праздником. Мы, конечно, привыкли к различным оскорблениям в адрес КПК и товарища Мао Цзэдуна со стороны людей разных мастей. Это не принесет никакого ущерба КПК и товарищу Мао Цзэдуну. Но меня сильно обеспокоило то, что с таким заявлением прямо руководителю нашей делегации выступил товарищ Малиновский. Мы все стремимся к устранению разногласий, сплочению перед врагами. Разве такое заявление в присутствии американских корреспондентов может принести пользу делу сплочения наших рядов? Мы приехали с намерением улучшить наши отношения по партийной и государственной линиям. Заявление с оскорблением нашего руководителя не принесет пользы этому. Я верю, что советский народ тепло, одобрительно относится к приезду нашей делегации, что он не позволил бы сделать такие заявления. И если я повторил то, что уже было здесь сказано, то сделал это потому, что вспоминаю свою вчерашнюю беседу с товарищем Кириленко. В то время, когда товарищ Малиновский беседовал с товарищем Джо Энлаем, со мной беседовал товарищ Кириленко. Товарищ Кириленко так характеризовал меня. Вы, товарищ Каншен, были хорошим другом советского народа, а сейчас являетесь плохим другом. Я, конечно, не стал спорить с товарищем Кириленко и ответил ему так. Я был, есть и буду хорошим другом советского народа. Если бы мы не являлись хорошими друзьями советского народа, мы бы не приехали к вам. Что касается оскорблений в мой адрес, то каждый раз, когда я приезжал сюда к вам, я слышал это со стороны Хрущева. Каждый раз я давал отпор этим оскорблениям. Но вчера товарищ Кириленко заявил, что я не являюсь хорошим другом советского народа, и мне это было очень неприятно. Я не хотел вызвать спор. К нам подошел товарищ Андропов, и мы разошлись. Товарищ Джо Энлай. Мы решили обсудить этот вопрос сегодня. Товарищ Брежнев. Когда мы приглашали вашу делегацию, мы руководствовались самыми хорошими побуждениями. Они отражают мнение всего нашего коллектива. У нас не было по этому поводу никаких разногласий. Нас глубоко огорчает то, что сказал товарищ Малиновский, и новые обстоятельства. О беседе товарища Каншена с товарищем Кириленко. О последней я ничего не могу сказать, поскольку ничего не слышал об этом. Мы хотим, чтобы вы с доверием и уважением отнеслись к мнению руководства КПСС. Наше решение о приглашении китайской делегации было искренним и открытым. Мы сообщили о нем всем братским партиям социалистических стран еще до вашего приезда в Москву. Это тоже выражение нашей дружбы с КПК. Товарищ Джо Энлай. По этому вопросу я могу сказать так. Я принимаю к сведению мнение товарища Брежнева из двух пунктов, добавление товарищей Косыгина и Микояна, а также только что сказанное товарищем Брежневым. Мы должны со всем вниманием отнестись к мнению товарища Брежнева как первого секретаря ЦК КПСС и как к мнению президиума ЦК вашей партии. Товарищ Брежнев. Мы признательны товарищу Джо Энлаю за такой подход к делу и просим передать ЦК КПК, что в наших отношениях с вами мы хотим быть искренними. Какую бы горькую правду нам не приходилось говорить друг другу, мы будем искренними и честными. Я хочу положить начало этому в сегодняшней беседе». Конец цитаты. А вот официальная китайская версия инцидента с Малиновским, основанная на записи беседы китайской стороной. На вечернем банкете Джо Энлай предложил Хэ Луну вместе подойти к старым друзьям выпить. Многие маршалы и генералы Советского Союза были давними друзьями Джо Энлая и Хэ Луна. Увидев, что к ним идут китайские друзья, многие советские начальники очень волновались. Один за другим подходили пожать руку или же предлагали тост за традиционную китайско-советскую дружбу. В это время к заместителю премьера Хэ Луну подошел министр обороны СССР Родион Малиновский. Поскольку Хэ Лун с маршалом Советского Союза были давно знакомы, он поднимал бокал за дружбу между войсками двух стран. А Малиновский в ответ провокационно сказал, что форма маршала нашей страны выдумана Сталином, а вашей – Мао. Хэ Лун с возмущением его осудил. «Какую ерунду вы говорите, я вас не понимаю». И направился к Джо Энлаю, чтобы об этом сообщить. Малиновский шел за ним и кричал: «Нельзя дать Хрущеву и Мао нам помешать». «Что это за чушь вы говорите?» Справедливо и сурово сетовал Джо Энлай. Затем они вместе с Хэ Луном направились к Леониду Брежневу. «Мы уже убрали Хрущева со сцены, теперь ваша очередь убрать Мао», — кричал им вслед Малиновский, как сумасшедший. Удаляющийся премьер не расслышал вторую половину этой фразы. А несколько маршалов Советского Союза, которые услышали, громко заявили, что мы с ним не согласны. Когда переводчик нашей делегации Джан Ган Хуа захотел это выражение перевести премьеру, другой китайский переводчик вовремя ему напомнил, что здесь присутствует еще и американский журналист с диктофоном. Тогда Джан Ган Хуа воздержался от перевода. Джо Энлай подошел к Брежневу и выразил серьезный протест. Брежнев объяснил, что Малиновский пьяный. «После алкоголя люди рассказывают правду», — сказал Джо Энлай и требовал, чтобы Малиновский извинился, а после этого покинул зал банкета со всеми членами делегации. Вернувшись в посольство КНР в СССР, Джо Энлай внимательно выслушал каждого члена делегации. Он посчитал произошедшее не случайным инцидентом, а намеренным невыносимым оскорблением КПК, государства и председателя Мао. Необходимо серьезно к этому относиться. Делегация сразу же сформулировала текст телекса и доложила обо всем происшедшем ЦК КПК. Когда все было сделано, часы показывали 16:00. На второй день руководители КПСС Брежнев, Косыгин и Микоян приехали навстречу. Джо Энлай опять высказал резкий протест в связи с произошедшим вчера инцидентом, спрашивая, не для того ли КПСС пригласила нас, чтобы провоцировать нас открыто, или в надежде, что Китай сменит с поста Мао Цзэдуна. По сообщению западных СМИ от 8 ноября, между КПСС и КПК уже достигнуты договоренности отстранить Мао Цзэдуна от власти и ставить на его место Джо Энлая. Неужели это было лишь совпадение? Не было бы у руководителей КПСС подобных мыслей, осмелился бы Малиновский об этом говорить. Малиновский нес ерунду в пьянстве. Он не может представлять ЦК КПСС. КПСС уже его критиковал. Сейчас официально извиняемся от имени Центрального комитета КПСС перед КПК и будем четко размежевываться с ним, поспешил с объяснением Леонид Брежнев. Джо Энлай отметил, что Малиновский не проболтался по пьянке, а высказал правду в пьянстве. Это не было действие какого-либо отдельного человека, а свидетельство того, что среди руководителей КПСС по-прежнему существует группа людей, придерживающаяся позиции Хрущева, занимаясь подрывной деятельностью против Китая. Малиновский просто языком болтал, он уже извинился, можно считать дело закрытым. Поспешно оправдывались руководители КПСС. Вопрос остается открытым, нам нужно еще изучить и доложить Центральному комитету, ответил Джо Энлай. Брежнев по-другому говорил только «разумеется, разумеется». Открытое заявление Малиновского о свержении руководства Мао Цзэдуна создало серьезное препятствие еще не начатым официальным переговорам между Китаем и Советским Союзом, а также нанесло трудноизлечимую рану советско-китайским отношениям. Китайский премьер своей тонкой проницательностью сделал четкое заключение о новом руководстве КПСС. Хотя новое руководство Советского Союза отстранило Хрущева от должности, но сами по-прежнему придерживаются курса Хрущева, считая себя сильнее и выше всех. Конец цитаты. Легко убедиться, что советская и китайская версии происшедшего не противоречат друг другу. Инцидент с маршалом Малиновским и его последующее обсуждение руководителями двух стран – изложены более или менее близко друг к другу как в советских, так и в китайских записях. На этом инцидент, казалось бы, был исчерпан. Китайские представители явно намекали, что за свою выходку Малиновский должен быть отправлен в отставку. Однако маршал благополучно оставался на своем посту до самой смерти и доверие Брежнева ничуть не потерял. А это наводит на мысль, что Родион Яковлевич действовал по поручению Брежнева. Джо Энлай в беседе дал ясно понять, что китайская сторона считает, именно Брежнев является настоящим лидером страны, несмотря на все разговоры о коллективном руководстве. Но какую же цель он преследовал? Трудно представить, что, скажем, на Первомайском приеме 64 года в Кремле пьяный Брежнев бросается с рюмкой водки к не менее пьяному Малиновскому и радостно кричит на весь зал: «Ну что, Родион, скинем завтра этого дурака Никиту и заживем, как у Христа, за пазухой». Только что Леонид Ильич и Родион Яковлевич очень успешно осуществили заговор против Хрущева, а 7 годами раньше столь же успешно предотвратили заговор Жукова. Так что у генсека и маршала был большой опыт по этой части. И если бы у них действительно имелась цель попытаться устроить заговор против Мао Цзэдуна с участием Джо Энлая, то уж договариваться с китайским премьером об этом стали бы они никак не на приеме, а где-нибудь в укромном месте и через третьих лиц. Тем более, что Родион Яковлевич пил достаточно умеренно и до беспамятства никогда не напивался. После смещения Хрущева Мао Цзэдун надеялся нормализовать советско-китайские отношения, значительно ухудшившиеся в результате хрущевского разоблачения сталинских преступлений и осуждения культа личности. Заговор против Хрущева возглавлял Леонид Ильич Брежнев. Именно он договаривался со своим давним, еще с войны, другом Малиновским о поддержке против Хрущева. Да и председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Николай Григорьевич Игнатов, который до переворота агитировал секретарей обкомов поддержать Брежнева против Хрущева, был заместителем Брежнева как председателя Президиума Верховного Совета – и явно действовал по его поручению. Но Брежнев, пусть и отказавшийся от публичной критики Сталина, совсем не собирался возвращаться к сталинским порядкам и восхвалению бывшего вождя. А хотя бы частичная публичная реабилитация Сталина была одним из необходимых условий нормализации советско-китайских отношений. Но что еще важнее – Брежнев прекрасно понимал, что с китайской стороны прежде всего ожидают возобновления братской советской помощи как в экономической, так и в военной областях, а именно в передаче ракетных, ядерных и термоядерных технологий, сразу после смещения Хрущева 16 октября 1964 года КНР испытала первую атомную бомбу. Однако Леонид Ильич уже воспринимал Китай как советского геополитического соперника, в том числе и в плане влияния на мировое коммунистическое движение, и помогать ему не собирался. Ведь он понимал, что контролировать Китай, как это было при Сталине, уже невозможно. Начавшееся при Хрущеве советско-китайское соперничество за влияние в мировом коммунистическом движении продолжалось, и никакая нормализация отношений не смогла бы его остановить. Из социалистических стран на сторону Китая открыто встала Албания. Велико было влияние Китая в Северной Корее. Коммунистическая партия Индонезии находилась под преимущественно китайским влиянием и в значительной мере состояла из местных китайцев. В Индии, Японии и некоторых других странах Азии, Африки и Латинской Америки возникали либо параллельные компартии, либо левые радикальные организации, ориентировавшиеся на идеи Мао Цзэдуна. Шло соперничество между СССР и КНР за влияние на коммунистический Северный Вьетнам и коммунистические движения в других странах Индокитая. И делегацию КПК на 23-й съезд КПСС весной 1966 года уже не послали. Поэтому нормализация советско-китайских отношений Брежневу, в отличие от некоторых других членов президиума ЦК, вроде Шелепина, не требовалось. Помогать Китаю значило усиливать экономический и военный потенциал своего геополитического соперника. Тем более, что в тех случаях, когда интересы Советского Союза и Китая совпадали, они, даже находясь в ссоре, в дальнейшем достаточно успешно дополняли друг друга, как, например, при оказании помощи Северному Вьетнаму в борьбе с американской военной интервенцией в Индокитае в 60-е и 70-е годы. Но разрыв надо было устроить так, чтобы его инициатива исходила с китайской стороны, и именно Китай можно было представить виновником ухудшения советско-китайских отношений. Выходка Малиновского на приеме была, несомненно, инициирована Брежневым и тщательно просчитана. И документы о китайской реакции, ставшие теперь достоянием исследователей, показывают, что Брежнев и Малиновский достигли задуманного. В Пекине решили, что в Москве никто с ними мириться всерьез не собирается и помогать не будет. Но историю с предложением Малиновского Чжоу Энлаю свергнуть Мао Цзэдуна китайские руководители никак не могли сделать публичной. Поэтому мировая коммунистическая общественность вину за разрыв между Китаем и Советским Союзом возлагала по большей части на китайскую сторону. Разумеется, увольнять Родиона Яковлевича с поста министра обороны Брежнев и не думал. Наоборот, теперь его сохранение на этом посту было необходимо, как ввиду того, что Леонид Ильич не сомневался в его преданности и был благодарен за поддержку при свержении Хрущева, так и для того, чтобы его увольнением не подать ложный сигнал китайцам. Поэтому Родион Яковлевич оставался на своем посту до самой смерти, хотя в последние месяцы жизни, с ноября 66 по март 67 года, уже не мог исполнять свои обязанности, поскольку у него был рак в терминальной стадии. А меньше чем через 5 лет ухудшение отношений привело к кровопролитным столкновениям на острове Даманский. В марте 1969 года произошли столкновения между советскими и китайскими пограничниками на острове Даманский, Джэньбао, на реке Уссури. Причины конфликта лежали в неравноправном Пекинском договоре, заключенном между Российской и Китайской империей в 1860 году. Согласно этому договору, граница прошла по китайскому берегу Амура и Уссури. В 1964 году на переговорах с Китаем Советский Союз согласился, что граница должна проходить по главному фарватеру Амура и Уссури, что в принципе означало необходимость передать Китаю ряд островов, значительная часть которых была необитаема. Но после свержения Хрущева переговоры по пограничным вопросам были прекращены без заключения какого-либо соглашения. 2 и 15 марта 1969 года произошли крупные столкновения с десятками убитых и раненых с обеих сторон. Вплоть до 10 сентября в районе острова спорадически возникали перестрелки. 10 сентября советские войска получили приказ прекратить огонь, после чего Даманский, расположенный у китайского берега, был немедленно занят китайскими пограничниками. 11 сентября в Пекине председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, возвращавшийся из Вьетнама с похорон Хо Ши Мина, и премьер Государственного совета КНР Чжо Эньлай договорились о прекращении враждебных акций. 20 октября 1969 года на новой встрече Косыгина и Чжо Эньлая было достигнуто соглашение о необходимости пересмотра советско-китайской границы. На Даманском было убито и умерло от ран 58 советских пограничников и бойцов советской армии. Китайские потери составили 68 убитых и умерших от ран. В 2010 году французская газета «Le Figaro» и гонконгская газета «South China Morning Post» опубликовала серию статей со ссылкой на источники в КНР, где утверждалось, что Советский Союз готовил ядерный удар по КНР в августе-октябре 1969 года. Но Китай от ядерной бомбардировки спас тогдашний президент США Ричард Никсон, заявивший 15 октября, что Америка в этом случае не останется нейтральной, а вступит в войну на стороне Китая и нанесет, в свою очередь, ядерный удар по 130 городам. Это предупреждение Никсон через государственного секретаря Генри Киссинджера передал советскому послу в Вашингтоне Анатолию Добрынину. В результате советская сторона отказалась от планов нанесения ядерного удара и уже через пять дней согласилась начать советско-китайские переговоры по пограничным вопросам. Официального подтверждения данной информации не последовало ни с китайской, ни с российской, ни с американской стороны. Еще один советско-китайский конфликт произошел 13 августа 1969 года, когда во время столкновения у озера Жалана-Школь, голое озеро, в Казахстане, было убито двое и ранено 10 советских пограничников. Китайцы попытались захватить одну из приграничных сопок, но были выбиты оттуда советскими пограничниками. По советской оценке, китайцы потеряли 21 убитого и одного пленного, который тут же был возвращен советской стороне. 17 октября 1969 года, в соответствии с решением ЦК КПК, принятым ввиду чрезвычайной опасности возникновения войны, Мао считал вероятным внезапное нападение со стороны СССР в момент начала советско-китайских переговоров. Из Пекина в отдаленные районы Китая были вывезены многие руководители, осужденные во время культурной революции и находившиеся либо в тюрьме, либо под домашним арестом. Тяжело больного Лю Шаоци отправили в Кайфэн, хотя врачи предупреждали, что он может умереть в дороге. Около 9 часов вечера 17 октября самолет доставил Лю Шаоци в Кайфэн, где его поместили в тюрьму, окруженную высокой стеной и колючей проволокой. После перелета в холодную погоду у него вновь началось воспаление легких. 12 ноября бывший председатель КНР скончался.